Глава 32. Когда я постучала в дверь кабинета смерти, мне никто не открыл. Видимо, куда-то ушел. Я отправилась на поиски Ларк и нашла ее в комнате отдыха за просмотром какого-то фильма. «А где он?» Она нажала на паузу. «Уехал по делам. Сказал, что вернется через 2 дня к ужину». «Он отправился кого-то убить?» «Не знаю. Он очень много путешествует, чтобы добывать для нас вещи». Она закинула в рот горсть попкорна и стала громко жевать. «Черт, вполне возможно, он убегает от тебя». «Ради всего святого! Эви, ты сверкала перед ним в мокрой футболке. Никогда не видела его таким обалдевшим». Я затрепетал от мысли, что мне удалось ошеломить древнего рыцаря, прожившего не 1000 лет, но тут же одернула себя. Смерть уехал на 2 дня, а значит, встреча с Джеком и друзьями вновь откладывается. С Джеком, который прямо сейчас рисковал своей жизнью, охотясь на арканов. Как долго мне еще придется торчать в логове смерти? Несмотря на то, что я здесь маялась от безделья сильнее, чем всю свою жизнь до этого, дни пролетали незаметно. Словно я застряла в замке потерянного времени. «Где сад? Ларк?» — спросила я, чувствуя напряжение. Я понимала, что она предана жнецу, но не знала, до какой степени стоило рискнуть. «Помоги мне вернуть силы, и мы сможем отобрать у смерти и Огина этот особняк. Твои животные будут в безопасности, все удобства останутся при тебе, и ты переживешь подростковый возраст». Если Ларка и заинтересовала это предложение, она никак не показала это. «И я позову друзей, и они помогут нам. Ты увидишь Фина. Мы снова объединимся». «Нет, мне и так хорошо». Прижав кулаки к вискам, я рухнула на дальний от нее край дивана. «Почему ты так предана смерти?» Ларка отставила миску с попкорном. «Он не такой, каким ты его считаешь». «Ты утверждаешь, что он не хладнокровный убийца?» «Не утверждаю. Но он не похож на влюбленных или верховного жреца», — нехотя призналась она. «А мы теперь всех будем сравнивать с ними?» Она пожала плечами. «Попытайся поставить себя на его место. Единственная девушка, к которой он может прикоснуться, поклялась убить его». Я чуть не выкрикнул, он первый начал. Смерть угрожал мне еще до вспышки. Я всего лишь хотела жить на своей ферме и заниматься своими делами, но он терроризировал меня. Говорил, что будет пить мою кровь со своего меча, и как я должна была реагировать? А ты задавалась вопросом, почему он это делал? Ну, конечно. Я спрашивала Мэтью и самого жнеца. А ты знаешь? Даже если бы знала, то не сказала бы тебе. Угу. Неудивительно, что ты управляешь животными. Ведь сама упряма, как осел. Ты бредешь по пути, который приведет тебя лишь к одному исходу, причем самому худшему. Ну, с этим можно поспорить. Ты, наверное, позабыла, что я тоже побывала в тюрьме каннибалов. О, то есть вы со смертью даже обсудили, как пройдет твоя казнь? Он хоть предупредит тебя за год до этого события? Ну, или за неделю? То, что он делает с тобой, это ненормально, но почему ты это терпишь? Она снова пожала плечами и стала крутить в руках пульт. Да. Интересно, что случится с твоими зверушками, когда тебя похоронят? И как ты думаешь, смерть позволит Огину полакомиться твоими костями? Я вскочила, потеряв терпение. Надеюсь, когда меч жнеца окажется у твоей шеи, ты вспомнишь этот вечер, вспомнишь, что могла изменить свое будущее. Я замолчала, почувствовав, что гора вдруг затряслась. Землетрясение? Такое было в Хейвене перед вспышкой. Снаружи, сквозь шум дождя, до нас донесся леденящий кровь рев Огина. Встретившись взглядом с Ларк, я с удивлением заметила, что она внезапно стала выглядеть моложе. «Я знаю, чего ожидать от дьявола». Развернувшись, я ушла в свою комнату, с трудом преодолевая каждую ступеньку. Дни сурка очень выматывали. Добравшись до кровати, я рухнула на нее и вырубилась. Проснувшись через какое-то время, я еле сдержала крик. Мне снова приснился смерть. Но в этот раз я видела не воспоминания о прошлой жизни. Мой разум предал меня, подкинув сновидение о его объятиях. Я поцелую под дождем, который мне понравился. Под струями холодного ливня его прикосновения казались обжигающими, такими же, как на берегу реки, когда он вдыхал в меня в жизнь, возвращая из мертвых. Пока он вновь и вновь припадал к моим губам и сжимал в крепких объятиях, я чуть не сошла с ума от удовольствия. В ночь, когда он, скорее всего, убивал какого-нибудь беззащитного ребенка, я видела самый эротичный сон моей жизни. Со смертью в главной роли. Господи, что со мной происходило?